Глава 17. Вниз по течению. Слова эти произнес Геркулес, неузнаваемый в облачении колдуна, и обращался ни к кому иному, как к Дику Сэндо, который был еще очень слаб, и только с помощью кузена Бенедикта мог приподняться навстречу вновь прибывшим. Динго лежал у ног ученого. Миссис Уэлдон, придя в сознание, могла только чуть слышно прошептать: «Это ты, Дик, ты!» Юноша попытался встать, но миссис Уэлдон поспешила заключить его в свои объятия. Маленький Джек тоже обнял и стал целовать Дика Сэнда. Мой друг Дик», — повторял мальчик. Затем, повернувшись к Геркулесу, он добавил: «А я и не узнал тебя». «Хорошо, я переоделся», — сказал Геркулес, и принялся стирать с груди белый узор. «Фу, какой ты был некрасивый», — сказал маленький Джек. «Что ж тут удивительного? Я изображал черта, а черт, как известно, некрасив». «Геркулес», — воскликнула миссис Уэлдон, протягивая руку смелому негру. «Он вас освободил», — сказал Дик Сэнд. «И меня он тоже спас, но только не хочет с этим соглашаться». «Спас, спас. Рано еще говорить о спасении», — ответил Геркулес. «И к тому же, если бы не явился господин Бенедикт и не сказал мне, где вы находитесь, миссис Уэлдон, мы ничего не могли бы сделать». «Да, это именно Геркулес бросился на ученого, когда тот увлекся преследованием своей драгоценной мантикоры и углубился в лес, отдалившись от фактории на 2 мили. Не случись этого, Дик и Геркулес так и не узнали бы, где работорговец прячет миссис Уэлдон. И Геркулесу не пришла бы в голову мысль пробраться в Казонды под видом колдуна. Пока пирога плыла по течению очень быстрому, так как река здесь сужалась, Геркулес рассказал миссис Уэлдон все, что произошло со времени его бегства из лагеря на Кванзе. Как он незаметно следовал за Китандой, которые несли миссис Уэлдон и ее сына, как он нашел раненого Динго, и они вместе добрались до окрестностей Казонды, как он послал Дику записку с Динго, сообщив в ней, что стало с миссис Уэлдон, как после неожиданного появления кузена Бенедикта он тщетно пытался проникнуть в факторию, охрана которой стала еще более строгой, как, наконец, ему подвернулся случай вырвать пленников из рук ужасного Жозе Антонио Алвиша. Надо сказать, что случай этот подвернулся как раз вовремя. Некий Мганга, совершая свой колдовской обход страны, тот самый знаменитый чародей, которого нетерпеливо ждали в Казонде, появился в лесу, где Геркулес бродил каждую ночь, прислушиваясь, высматривая, готовый ко всему, напасть на Мгангу, снять с него одежды и украшения, облачиться в них самому, привязать ограбленного к дереву лианами так, что сам черт не мог бы распутать узлы, раскрасить себе тело, взяв за образец привязанного Мгангу, и разыграть роль заклинателя дождей, все это заняло лишь несколько часов. Но понадобилась поразительная доверчивость дикарей, чтобы все сошло гладко. В этом кратком рассказе Геркулесом Дик Сэнд совсем не упоминался. «А ты, Дик?» — спросила миссис Уэлдон. «Я, миссис Уэлдон», — ответил Дик. «Я ничего не могу рассказать вам. Последняя моя мысль была о вас, о Джеке. Я напрасно пытался порвать путы, которыми был привязан к столбу. Вода поднялась выше моей головы. Я потерял сознание. Когда я пришел в себя, то оказался в укромном уголке в зарослях папируса, а Геркулес заботливо ухаживал за мной. Еще бы! Я же теперь лекарь, знахарь, колдун, волшебник и предсказатель», — возразил Геркулес. «Геркулес», — сказала миссис Уэлдон, — «вы должны рассказать, как вы спасли Дика». «Разве это я его спас?» — возразил великан. «Разве не мог поток, хлынувший в старое русло, опрокинуть столб и унести с собой нашего капитана туда, где я, полумертвого, выловил его из воды. Впрочем, разве так уж трудно было в темноте соскользнуть в могилу и, спрятавшись среди убитых, подождать, когда спустят плотину, а потом подплыть к столбу, поднатужиться и выдернуть столб вместе с привязанным к нему капитаном. Нет, это было вовсе не трудно. Кто угодно мог бы это сделать, вот хотя бы мистер Бенедикт или Динго. В самом деле, уж не Динго ли сделал это? Услышав свое имя, Динго весело залаял, и Джек, обняв ручонками большую голову пса, ласково ее похлопывая, заговорил с ним. «Динго, это ты спас нашего друга Дика?» И тут же покачал головой собаки справа налево и слева направо. «Динго говорит, нет», — сказал Джек. «Ты видишь, Геркулес, это не он». «Скажи, Динго, а не Геркулес ли спас капитана Дика?» И мальчик заставил собаку несколько раз кивнуть головой. «Динго говорит, да». «Он говорит, да», — воскликнул Джек. «Вот видишь, значит, это ты». «Ай-яй, Динго», — ответил Геркулес, лаская собаку. «Как тебе не стыдно, ведь ты обещал не выдавать меня». «Да, это действительно Геркулес, рискуя собственной жизнью, спас Дика Сэнда. Но из скромности он долго не хотел признаться в этом. Впрочем, сам он не видел в своем поведении ничего героического и утверждал, что каждый из его спутников поступил бы на его месте точно так же. При упоминании о спутниках миссис Уэлдон заговорила об их несчастных товарищах, о старом Томе, о его сыне Бате, об Актеоне и Остине. Их отправили в область Больших озер. Геркулес видел их в рядах невольничьего каравана. Он несколько времени шел следом за ними, но случая переговорить с ними ему не представилось. Они ушли. Они погибли. Но по лицу Геркулеса, только что сиявшему добродушной улыбкой, потекли крупные слезы, которые он и не пытался сдержать. «Не плачьте, друг мой», — сказала миссис Уэлдон. «Я верю, Бог милостив, и когда-нибудь мы еще свидимся с ними». В нескольких словах миссис Уэлдон сообщила Дику Сэнду обо всем, что произошло в фактории Алвиша. «Быть может, — заметила она в заключении, — нам лучше было бы оставаться в Казонде». «Значит, я вмешался не вовремя», — воскликнул Геркулес. «Нет, Геркулес, нет», — возразил Дик Сэнд. «Эти негодяи, несомненно, нашли бы средство заманить мистера Уэлдона в какую-нибудь ловушку. Мы должны бежать все вместе и немедленно. Тогда мы прибудем на побережье раньше, чем Негоро вернется в Масамедиш. Там португальские власти окажут нам помощь и покровительство. А когда Алвиш явится за своей сотней тысяч долларов...» «Сто тысяч ударов палкой по голове старого негодяя!» — вскричал Геркулес. «И я сам заплачу ему сполна по этому счету!» И все-таки тут возникало затруднение, хотя о возвращении миссис Уэлдон в Казонде, конечно, не могло быть и речи. Следовательно, нужно было непременно опередить Негора. Все дальнейшие планы Дика Сэнда обязательно должны были учитывать эту цель. Наконец-то молодому капитану удалось привести в исполнение давно задуманный проект. Спуститься к океанскому побережью, используя течение какой-нибудь реки, та река, на которой они находились, текла на север, и можно было предположить, что она впадает в Конго. В этом случае вместо Сан-Паулу-де-Луанда Дик Сэнд и его спутники очутятся в устье этой гигантской реки. Но такая перспектива нисколько их не смущала, так как в колониях Нижней Гвинеи они, несомненно, могли рассчитывать на такую же помощь, как и в Сан-Паулу-де-Луанда. Когда Дик решил спуститься вниз по течению этой реки, первой его мыслью было устроиться на одном из плавучих, заросших травой островков, которые во множестве несут африканские реки. Однако Геркулесу во время его скитаний по берегу посчастливилось наткнуться на унесенную рекой пирогу. Дик Сэнд не мог бы пожелать ничего лучшего, и случай этот сослужил хорошую службу. Ведь найденная Геркулесом пирога не была похожа на узкий челнок, каким обычно пользуются туземцы. Это была вместительная лодка, 30 футов в длину и 4 в ширину. Такие лодки рассчитаны на несколько гребцов и быстро несутся под ударами их весел на просторе больших озер. Миссис Уэлдон и ее спутники могли удобно в ней разместиться, и достаточно было удерживать ее на стрежне с помощью одного кормового весла, чтобы она шла вниз по течению. Вначале Дик хотел плыть только по ночам, чтобы не попасться на глаза туземцам. Но если использовать только 12 часов из 24, продолжительность путешествия, которая без того могла оказаться немалой, возрастает вдвое. Тогда Дику пришла на ум счастливая мысль замаскировать пирогу навесом из травы. Этот навес опирался на длинный шест, выступавший впереди носа и позади кормы. Трава, свисая до самой воды, скрывала даже кормовое весло. Замаскированная пирога казалась просто скоплением травы, которое течение несет среди плавучих островков. Она могла плыть и днем, не привлекая ничего внимания. Трава была расположена с таким искусством, что обманывались даже птицы, красноклювые чайки, аринги с черным оперением, белые и серые зимородки часто садились на пирогу, чтобы поклевать зерна. Зеленый навес не только маскировал пирогу, но и защищал пассажиров от палящего солнца. Такое плавание было почти совсем не утомительным, но все же небезопасным. Ведь путь до океана предстоял долгий, и на всем его протяжении им нужно было ежедневно добывать пропитание. Это означало необходимость охотиться на берегах реки, так как одна рыбная ловля не могла прокормить беглецов. А между тем Дик Сэнд после нападения туземцев на термитник располагал только одним ружьем, который унес с собой во время бегства Геркулес, и очень небольшим запасом зарядов. Каждый патрон был на счету. Но Дик надеялся, что не потратит зря ни одного выстрела. Быть может, даже укрываясь в лодке под навесом и высунув дуло ружья, он сможет стрелять более метко, как охотник, притаившийся в засаде. А пока пирога плыла по течению, скорость которого Дик Сэнд оценивал по меньшей мере в 2 мили в час. Он надеялся поэтому, что за сутки она пройдет около 50 миль. Но такое быстрое течение требовало от рулевого неустанной бдительности, чтобы огибать препятствия, подводные камни, мели и стволы деревьев. К тому же такая стремительность течения порождала опасения, что впереди могут оказаться пороги и водопады, весьма часто встречающиеся на африканских реках. Дик Сэнд, которому радость новой встречи с миссис Уэлдон и ее сыном вернула силы, принял на себя командование и занял место на носу пироги. Сквозь щели в травяном навесе он следил за фарватером реки и то словами, то жестом давал указания Геркулесу, могучей рукой, державшему кормовое весло, что надо сделать, чтобы держаться верного направления. Миссис Уэлдон, поглощенная своими мыслями, лежала на подстилке из сухих листьев посреди пироги. Кузен Бенедикт, молчавший и недовольный, сидел у борта, вытянув ноги и скрестив на груди руки, хмурился, поглядывая на Геркулеса, которому он не мог простить его вмешательство в охоту на мантикору. Думая о своей потерянной коллекции, об энтомологических заметках, вряд ли жители Казонды сумеют понять их ценность, и время от времени машинально подносил руку к переносице, чтобы поднять на лоб очки. Но, увы, их у него не было. Что же касается маленького Джека, то он понимал, что шуметь нельзя, но так как никто не запрещал ему двигаться, то он подражал своему другу Динго и ползал на четвереньках из конца в конец по всей пироге. Продолжение 2 первых дней плавания путешественники питались теми запасами, какие Геркулесу удалось добыть перед отъездом. Дик Сэнд только по ночам останавливал пирогу, чтобы дать себе несколько часов отдыха. Но на берег он не высаживался, Дик не хотел рисковать без нужды и твердо решил не выходить на сушу до тех пор, пока не окажется необходимым пополнить запас провизии. Пока что плавание по неизвестной реке, ширина которой в среднем не превышала 150 футов, не ознаменовалось никакими происшествиями. По течению плыло несколько плавучих островков, но они двигались с той же скоростью, что и пирогам, так что можно было не опасаться столкновений с ними, если только их не остановит какая-нибудь преграда. Берега казались совершенно безлюдными. Очевидно, эту часть территории Казонде туземцы посещали очень редко. Вдоль реки поднимались два ряда зарослей, в них, блистая яркими красками, теснились ласточник, шпажник, лилии, ломонос, бальзаминовые и зонтичные растения, алоэ, древовидные папоротники, благоухающие кустарники, создавая по сторонам их пути несравненной красоты бордюр. Иногда опушка леса подступала к самой реке. Над водой склонялись копаловые деревья, акации с жесткой листвой, железные деревья, баугини, у которых ствол с той стороны, откуда дуют самые холодные ветры, словно мехом оброс лишайниками, смоковницы, которые, как манговые деревья, опираются на воздушные корни, похожие на сваи, и много других великолепных деревьев. Деревья исполины, вздымающиеся вверх на 100 футов, переплетались ветвями, покрывали реку сводом, непроницаемым для солнечных лучей. Кое-где лианы перекидывали с берега на берег свои стволы, образуя висячие мосты. И 27 июня маленький Джек с восхищением увидел, как по такому зеленому мосту переправлялась стая обезьян, которые, сцепившись хвостами, образовывали живую цепь на случай, если мост не выдержит их тяжести. Обезьяны эти, которых в Центральной Африке называют соко, отличались довольно противной мордой. Низкий лоб, светло-желтые щеки, высоко поставленные уши. Они живут стаями по десятку, лают, как собаки, и внушают страх туземцам, потому что иногда похищают детей, чтобы царапать и кусать их. Пробираясь по мосту из лиан, они не подозревали, что под кучей трав, гонимой течением, находится маленький мальчик, из которого они могли бы сделать для себя забаву. Значит, маскировка, придуманная Диком Сэндом, была хорошо сделана, ведь даже эти зоркие животные были введены ею в заблуждение. В тот же день, под вечер, милях в 20 от этого места, пирога внезапно остановилась. — Что случилось? — спросил Геркулес, бессменно стоявший у рулевого весла. — Запруда, — ответил Диксент. — Но запруда естественная. — Надо разрушить ее, мистер Дик, — сказал Геркулес. — Да, Геркулес, придется действовать топором. Запруда уперлась несколько плавучих островков, а она устояла. — Что ж... «За дело, капитан», — сказал Геркулес, переходя на нос пироги. Запруду образовала трава, гибкие стебли которой и длинные глянцевитые листья, переплетаясь, спрессовываются в плотную массу, похожую на войлок и очень прочную. Называется она тика-тика, и по такому сплетению можно переправиться через реку, как по мосту, если не бояться увязнуть по колено в этом травяном настиле. На поверхности этой запруды цвели поразительной красоты лотосы. Уже стемнело. Геркулес без особого риска мог выбраться из лодки. Ловко орудуя топором, он менее чем за 2 часа перерубил посередине сплетения трав. Запруда рассыпалась. Течение медленно отнесло к берегам обе ее части, и пирога снова поплыла вниз по реке. Нужно ли говорить о том, что этот большой ребенок, кузен Бенедикт, сначала надеялся, что им не удастся одолеть преграду? Плавание по реке казалось ученому нестерпимо скучным. Он, с сожалением, вспоминал факторию Алвиша, свою хижину и драгоценную жестяную коробку с коллекциями. Печаль его была самой настоящей, и на него было жалко смотреть. В самом деле, ни одного насекомого. Ни единого. Какова же была его радость, когда Геркулес, все-таки его ученик, принес ему какое-то маленькое безобразное существо, которое он поймал на стебле тикатики. Как ни странно, Геркулес, передавая свой подарок ученому, был, казалось, чем-то смущен. Но какой вопль испустил кузен Бенедикт, когда, осторожно зажав насекомое между большим и указательным пальцами, он поднес его как можно ближе к своим близоруким глазам, которым теперь не могли прийти на помощь ни очки, ни лупа. «Геркулес!» — встречал он. «Геркулес! Ты заслужил полное прощение! Кузина Уэлдон, Дик, единственное в своем роде насекомое, и к тому же, несомненно, африканское. Уж этого-то никто не посмеет отрицать, и я отдам его только вместе с жизнью». «Значит, это действительно ценная находка?» — спросила миссис Уэлдон. «Ценная находка?» — встречал кузен Бенедикт. «Насекомое, которое нельзя отнести ни к жесткокрылым, ни к сетчатокрылым, ни к перепончатокрылым, которое не принадлежит ни к одному из 10 известных науки отрядов, которое скорее можно было бы отнести к паукообразным. Насекомое, очень похожее на паука. Насекомое, которое было бы пауком, если бы у него было 8 лапок, и которое все-таки остается насекомым, так как у него только 6 лапок. Ах, друзья мои, небо все-таки даровало мне это счастье. Наконец-то мое имя войдет в науку. Это насекомое будет названо Hexapodes benedictus — шестеног Бенедикта». Радость ученого была так велика, что, оседлав своего любимого конька, он совершенно забыл о всех перенесенных и еще предстоящих испытаниях. Миссис Уэлдон и Дик от души поздравили его с находкой. Между тем пирога продолжала плыть по темным водам реки. Ночную тишину нарушали только фырканье гиппопотамов, выбиравшихся на берег, и пощелкивание чешуи крокодилов. Потом над верхушками деревьев зашла полная луна. Мягкий свет ее проник сквозь щели в навесе и озарил внутренность пироги. Вдруг на правом берегу послышался отдаленный топот, а потом какой-то глухой шум, словно в темноте заработало одновременно несколько насосов. Это огромное в несколько сот голов стадо слонов, досыта наевшись за день волокнистых стеблей растений, перед сном пришло на водопой. Казалось, все эти хоботы, поднимавшиеся и опускавшиеся с механической равномерностью, способны осушить реку.